искали души. Океаны зла, желания, птица ненависти. Над головой витая дым ночи, всепобедный звук доносится сквозь стены. Со смехом кинул я когда-то. Во льдах покоится она, сияет пламенным агатом. Она зажгла